Джеймс Баллард, Супер Канны. Предисловие. Несколько слов о местной географии. Те, кто часто бывает на французской ривьере, знают Марина Бедезанж. Огромный комплекс многоквартирных домов, который словно новый Колизей, раскинулся вдоль подлетной траектории авиалайнеров, идущих на посадку в Ниццком аэропорту. Фонд Пьера Кардена в Мирамаре, к западу от Ниццы, найти нелегко, но заглянуть туда стоит. Вероятно, это одно из самых странных зданий в Европе. Еще одна архитектурная диковинка поблизости – Пор-Ле-Галер с его фасадом наподобие пчелиных сов. Творение вполне достойное Гауди. Антиб-Ле-Пен в Гольф-Жуане является собой составную часть лазурного берега эпохи высоких технологий, успешно воюющего со стариной. Еще более убедительный пример, как раз и ставший прототипом Эдем Олимпии, живописный бизнес-парк Софи Антиполис в нескольких милях к северу от Антиб. Супер-Канны – это роскошный анклав в горах над Круазет, но так вполне можно назвать и всю территорию научных парков и сети дорог в горах над долиной Вар. Все вместе – это европейские силиконовые долины. Мир бесконечно далекий от казино и отелей Белепок, типичных для старой ривьеры. У въезда в аэропорт Канны-Манделье расположился музей авиационной старины «Ностальжик авиасьон». Веселенькое собрание древних аэропланов, настоящий праздник души для самолетных фанатиков. Сегодня на новой ривьере даже авиации нашлось место лишь в добродушно чтимом прошлом. Джеймс Баллард. Улица самой темной ночи. За те несколько мгновений, когда я отвлекся, заказывая официанту в баре «Риальто» еще один Том Коллинз, сумерки опустились на Канны. Небо словно наклонилось и, как кучу полыхающей золы, отбросило за вершины Эстрелла солнце, которое забрало с собой и дельтапланеристов, плававших в вечернем воздухе. Отели на Круазет спрятались в самое себя, отступив за свои официальные фасады. Огни переместились на море. Мигающие лампочки очерчивали оснастку яхт, стоявших на якоре недалеко от берега, так что те походили на рождественские елки. А два пассажирских лайнера, причаленные в канале на пульт, купались в ярком электрическом свете. Под пальмами прогуливались сошедшие на берег компании пассажиров, которые, проведя несколько дней в море, чувствовали себя недостаточно уверенно, чтобы пересечь Круазет. Они глазели на дистрибьюторов Volvo сотнями расходящихся после конференции в Нога-Хилтон, как путешественники-европейцы, на неведомое племя, собирающиеся совершить ритуальный марш со своими священными регалиями, рекламными брошюрами и видеофильмами. Из темноты возникли проститутки, капельдинерши ночного театра, освещая миниатюрными фонариками бордюрные камни, опасные для их высоких каблуков. Две из них вошли в Риальто и уселись на соседний столик. Крепкие брюнетки с бедрами и икрами профессиональных спортсменок. Они заказали выпивку, к которой так и не прикоснулись. Здесь они просто убивали время, прежде чем отправиться на охоту в отель. Я тоже дожидался своего часа, но надежд у меня было гораздо меньше. Джейн председательствовала на очередном вечернем заседании в клинике, где намечался следующий этап исследований, которые принесут обитателям Эдем Олимпии, если не бессмертие, то по меньшей мере постоянный мониторинг состояния здоровья. Я частенько говорил ей, что нашим мозгам скоро понадобится чердак для установки системы вентиляции, необходимость которого диктуется интеллектуальным образом жизни. Перед завтраком мы будем проходить психологическую самопроверку на компьютере, отвечая «да» или «нет» на поставленные вопросы, а на всякий пожарный случай будет готова запасная программа с инструкциями «Что делать до прибытия психиатра?». Проститутки разговаривали между собой на смеси французского и арабского, а над моим столиком витал их запах. Мечта гурий, рожденных ночным миром Круазет. Беспошлинная контрабанда чувств в этом ленивом хранилище счастливого случая и желания. Мне нужно было бежать из Эдем Олимпии с ее бесконечной работой и моралью корпоративной ответственности. Бизнес-парк был передовым рубежом продвинутой формы пуританства и, в сущности, зоной свободного секса. Мы с Джейн редко занимались любовью. Страсть, которую она выказывала в те дни, когда я был по существу коллегой, теперь угасла. Джейн засыпала с маской на глазах, приняв успокоительные таблетки, а проснувшись, принимала холодный душ и завтракала на скорую руку. Она ходила голой по комнате на глазах у Симоны де Лаши и ее мужа, щеголяя не своим полом, а своим безразличием. Канны предлагали противоядие спартанскому режиму. Мои родители изменяли друг друга, но на старый, надрывный манер. Романы моего отца осложняли его деловую жизнь, заставляли вести нелегкий образ жизни тайного агента, всегда на один шаг опережать разоблачение, используя жалкую конспирацию взятых на прокат телефонов, машин и молчаливых телефонных звонков. Он наладил связь с одной из своих любовниц, женой архитектора, живущего на той же улице, используя жалюзи, язык которых моя мать разгадала в момент озарения достойного команды из Блетчли, расшифровавшей энигму. Как только мой отец вышел из дома, она принялась носиться из комнаты в комнату, наугад поднимая и опуская жалюзи. Я помнил недоуменное выражение на лице любовницы. Она, проезжая мимо на машине, пыталась разобраться в бессвязных сигналах. Помнил я и торжествующую улыбку на лице матери. Или менее счастливый случай. Как-то раз я застал мою мать с утюгом в руках. Она разглаживала выуженный из унитаза обгоревший кредитный чек. Ночные бабочки встали, опробуя свои каблучки, прежде чем отправиться на промысел. Младшая из них, 20-летняя девица с глазами мудрее, чем у любой старухи, на долю секунды сверхобычного задержала на мне взгляд, словно выражая готовность вставить в свое плотное вечернее расписание быструю случку в автомобиле на парковке. Но для того, чтобы спать с проститутками, требовалась особая сноровка, как я понял во время службы на базе королевских ВВС в Германии. Вообще-то я вроде бы нравился, по крайней мере, почетным дням, моим английским подружкам, начиная с 16-летней студентки хореографического училища, которая затащила меня в консультацию по планированию семьи, до секретарши-адъютанта, участливо выслушивавшей мой взволнованный рассказ об отложенном разводе родителей. Польские шлюхи в барах рядом с базой ВВС в Мюльгейме принадлежали совсем к другой породе. Не женщины, а просто фурии из трагедии Эсхила, которые на дух не выносили своих клиентов. Сутенеры-турки держали их в ежовых рукавицах. Детей своих они отдавали на попечение ворчащим сестрам, а любое проявление чувств вызывало у них отвращение. Истинной безнравственностью они считали нежности и эмоции. Они хотели, чтобы их использовали как некую разновидность бытовой техники, взятой на час на прокат, и предлагали любую часть своего тела для удовлетворения самых изощренных фантазий мужчин, плативших им деньги. Но они, по крайней мере, были настоящими. Не то что Эдем Олимпия. Я допил свой Том Коллинз, оставил на блюдечке 500-франковую банкноту и встал, чтобы отправиться в экспедицию по ночному городу. Настроение у меня было самое легкомысленное, как у мечтателя, заблудившегося в декорациях тропических пальм и морских лайнеров. В любой момент грохнет оркестр и толпы на круазет. Все эти вольвовские дистрибьюторы, плейбои, арабы и хирурги-ортопеды сольются в дисциплинированный хор, который, ритмично размахивая руками, начнет во все горло распевать какой-нибудь хит. Я последовал за двумя проститутками мимо Нага Хилтон, спрашивая себя, как далеко зайду, прежде чем моя буританская совесть нажмет на тормоза. Продавцы машин не произвели на них никакого впечатления, и женщины под ручку пошли по Рю Амурети к Пляс Дю Буа. Они остановились, чтобы обругать водителя, проезжавшей мимо машины, и затем исчезли в темноте. Поспеть за ними я не мог, и Умер Бессон дал своей коленке отдохнуть. Просмотрев вечернее меню, я направился к многоэтажному гаражу у железнодорожного вокзала, где запарковал Ягуар. Я пересек Рю Дантип и снова оказался в темной части Кан. Узкие бары были заполнены свободными от работы шоферами, арабами-наркоторговцами, отдыхающими официантами. Они играли в электрический бильярд, подталкивая бедрами игровые столы, пока не начинали мигать лампочки, и поглядывали на новоприбывших, сошедших с марсельского поезда. Это были либо будущие строительные рабочие, либо парочки раздражительных молодых женщин, которые сразу же проталкивались в самое начало очереди на такси. Сутенеры патрулировали вход в туннель под железнодорожными путями. Клоаку, в которую город фестивалей сливал мечты о страсти и богатстве. Вдыхая крепкие запахи североафриканского табака и дешевого лосьона, по эффективности не уступавшего нервному газу, я пересек Рюжерес в направлении гаража. Я вставил свой жетон в автомат, глядя на двух мужчин и девочку, спускающихся по бетонному пандусу на улицу. Широкоплечие в кожаных пиджаках мужчины были похожи на полицейских в штатском, и я решил, что они поймали 11-летку, пытавшуюся удрать на Парижском экспрессе. Никто из них не говорил с девочкой, которая покорно шла сзади, опустив глаза в землю. Они помедлили у входа. Мужчины обшаривали глазами улицу. Девочка услышала звон монет в кассовом автомате и повернулась ко мне. На лице ее появилась улыбка, словно она радовалась тому, что я сорвал джекпот. На ней была французская школьная юбочка голубого цвета и белая блузка, темные волосы, собраны в пучок на затылке. Румяна на щечках, матовая помада на губах, тени под глазами. Она вполне могла быть любой девчонкой, проведшей часик за туалетным столиком матери. Но в ее взгляде не было ничего детского. И я понял, что ведут ее вовсе не в полицейский участок. Она окинула оценивающим взглядом полную машин-мостовую и огни вокзала, а потом кивнула мужчинам, давая им понять, что готова идти дальше. Забыв о своем Ягуаре, я пошел вниз по пандусу за Троицей, направившейся в тоннель. Парижский экспресс отходил от перрона, пассажиры стояли у окон купе, их машины погружены на платформу в конце состава. Я вошел в туннель в тот момент, когда колеса сцепились с металлическими рельсами над моей головой, издав звук, похожий на крик боли, сквозь которую продефилировала девочка с матовыми губами. В лабиринте узких улочек за Эльзасским бульваром собирались другие сообщники ночи. Мальтийские шлюхи с их сутенерами, трансвеститы из Ресифи и Нетруа, посыльные дельцов, сидящих в своих машинах на авеню Сен-Николя, аккуратно одетые матроны, которые, казалось, никогда не находили себе клиентов, но вечер за вечером возвращались сюда. Мальчишки, ожидающие лимузинов, которые доставят их на виллы Суперкан, в эти особняки света, вздымающиеся в ночи. После обеда во Вьепор мы с Джейн иногда прогуливались по этим жалким улочкам, удивляясь трезвому профессионализму работающих детей и безразличию местного отдела по борьбе с проституцией, не делавшему ни малейшей попытки спасти их. Думая о приюте в Лабоке, я вспомнил полосатое платье, колготки-сеточка и библиотечку Алисы, которую так трогательно собирал Дэвид Гринвуд. Здесь, на Рю Валентин, черная королева была содержательницей борделя, а зазеркалье наблюдалось разве что в грязноватых стеклышках, пудреницах у местных шлюх. Белокурый трансвестит с фигурой футбольного нападающего вышел из темноты. Огромные ноги в туфлях на высоком каблучке, мускулистые бедра на показ из-под крохотных атласных шорт. Его глаза обшарили улицу, проводили неторопливый автомобиль, за рулем которого сидел средних лет мужчина с лицом тоскующего банковского менеджера. Машина остановилась, распахнулась дверь, и трансвестит, нырнув на пассажирское сиденье, заполнил собой автомобиль, как разукрашенная цирковая лошадь. Группка вольвовских дистрибьюторов, один так и не снял с накрутного кармана аккредитационные карточки, наблюдала, как арабы-рабочие торгуются с уставшими шлюхами. Я шел за школьницей и двумя ее попечителями до самого конца Рю Валентин, где у тротуара были припаркованы три фургона без номеров. Дверь одного скользнула в сторону, и на мостовую вышел водитель. Он заговорил с попечителями, а потом поманил пальцем девочку, которая покорно уселась на пассажирское сиденье. Из окружавшей меня темноты доносился писк мобильных телефонов на фоне треска приема передающих радиоустановок. Я заглянул во второй фургон, за рулем которого сидел светловолосый парень в тренировочном костюме. Он отгонял сигаретный дым от пассажирки, 12-летней девочки в декольтированном платье а-ля Мария Антуанетта и шелковых туфлях. Она смотрела в никуда через заляпанное ветровое стекло, безучастно перебирая пальчиками бомбошки зонтика. Девочка, за которой я шел от самого гаража, слушала автомобильный приемник. Ее подбородок подергивался в такт музыки, а она, казалось, была вполне довольна и уверена в себе. Она повернула зеркало заднего вида, чтобы проверить, не стерлась ли помада. Видение ребенка женщины, такой же непостижимой, как и докторская дочка, с которой я потерял невинность, бог знает, сколько десятков лет назад. То неумелое соитие, неизвестно откуда взявшийся матрас на чердаке, 13-летняя девчонка с острыми коленками, кусающая меня в плечо, лежала за пределами моего мальчишеского воображения. Оно обещало чудо, которое материализовалось только когда я увидел Джейн, явившуюся к моей больничной койке с филантропическим визитом. Я открыл свой бумажник и вытащил оттуда маленькую фотографию, найденную мной в туфле того русского, с которым я подрался у нашего бассейна. Даже в слепящем свете Рю Валентин можно было разглядеть сходство между размазанным изображением серьезной и спокойной девочки, сфотографированной в московской квартире, и зрелой школьницей, поправляющей пучок волос на затылке. Руки подняты, маленькие сосочки прижались к подчерк бумажной блузке. Наташа. Я убрал фотографию, пытаясь прикинуть, будет ли девочка все еще здесь, когда я вернусь из гаража на Ягуаре. Если повезет, я мог бы заплатить ее телохранителям, улизнуть от них и отвезти девчонку к сестре Эмилии в Лабоку. Черный автомобиль-универсал вывернул на Рио-Валентино и остановился рядом с фургонами. С водительского сиденья поднялась ухоженная женщина лет 40, одетая как стюардесса частной авиалинии. Она подошла к ближайшему фургону и заговорила с белокурым водителем, потом помогла Марии Антуанетте выйти из машины, поддержав ее за талию расшитого платья, и взяла ее зонтик. А девочка в шелковых туфельках перебежала в ее машину. Они растворились в ночи. Девочка на заднем сиденье за женщиной-водителем, а фургон отправился следом, пригасив фары. «Мсье, ça va?» Один из двух облаченных в кожаные пиджаки попечителей направился ко мне, словно собираясь поболтать о завтрашних футбольных матчах. Он закурил сигарету, сложив над медной зажигалкой ладони домиком. В свете пламени я разглядел его высокий польский лоб. Школьница заметила меня. Ее голова продолжала подергиваться в такт музыке. На ее лице появилась мимолетная улыбка, когда она вспомнила про мой выигрыш у гаражного автомата для приема денег за парковку. Она начала демонстрировать свои товарные качества. Подняла подбородок, принялась поводить плечиками. Ожидая, когда я открою бумажник, она не сводила глаз с моих рук. Я сделал жест в сторону няньки. «Эй, ждите меня с ней здесь. Я приеду на машине». «Сет миль, Франк». «Сет миль? Круто. Она, наверное, совсем еще маленькая». «7000 франков». Попечителю было лет 20. У него был такой же, как у девочки, заостренный нос и подбородок, и мне пришло в голову, что он может быть ее братом. «Договорились». Я открыл бумажник. «Наташа?» «Как вам угодно. Можно Наташа, можно Нина, можно Ниночка. Все равно 7000 франков. Ни MasterCard, ни платиновый Амекс не принимаются». Я вытащил банкноты из бумажника. Я знал, что как только девочка окажется в Ягуаре, ни один из этих ржавых фургонов за мной не угонится. Я протянул ему смятую пачку денег. 3000 сейчас, остальное потом. «Потом? Когда вы вернетесь с небес?» Поляк отвернулся. «С такими он дел не имеет». «Потом». «Постойте». Я достал из кармана ампулу петидина и протянул ему. «Посмотрите, вас это может заинтересовать». Он в темноте скосился на этикетку, постучал по лобовому стеклу автомобиля и указал на фары. Девочка, продолжая дергаться под музыку, включила свет. Поляк прочел этикетку и окликнул двух парней, стоящих на дорожке перед задраенным складом строительных товаров. Они направились в нашу сторону, их кожаные пиджаки казались маслянистыми в желтоватом сиянии уличного фонаря. Тот из двух, что был потоньше, вытащил сигарету из золотого портсигара. «Гринвуд?» «Да», — раздался ответ по-русски. «Поликлиника Эдем Олимпии». Дешевые зубы сверкнули, как меченая игральная кость. Я узнал русского, который схватился со мной на лужайке. Держа ампулу на ладони, он почти беззвучными шагами подошел ко мне. Я обратил внимание, что на нем была новая пара дорогих туфель с Рюдантип. Узнав меня и увидев, что я смотрю на его ноги, он сделал шаг назад. «Мистер Синклер?» «Алексей. Мы уже встречались. В Эдем Олимпии». «Я знаю. У вас моя туфля». Он поднял ампулу к свету. «Доктор Гринвуд? Вы на его место?» «Точно. Это был мой шанс. Я сказал, бесплатная клиника. У меня есть доступ к старым запасам. Метадон, диаморфин, петидин. Столько, сколько вам надо. Я возьму машину и уеду с Наташей». «Хорошо». Он взглянул на девочку, игравшую с радиоприемником, потом сделал знак поляку. В темноте мелькнул огонек его сигареты. Поляк сильными руками схватил меня за плечи. «Но сначала мы возьмем ваши туфли, мистер Синклер». Не веря своим глазам, он уставился на мои плетеные сандалии. Но тут свет затопил только что темную узкую улочку, словно кто-то включил рубильник и осветил сцену. На Рю Валентин вывернули 3 рейндж-ровера, проехали мимо нас, шлепая покрышками по булыжникам мостовой. Свет их фар высветил двери и проулки. Проститутки, благообразные шлюхи и вольвовские дистрибьюторы замерли между заметавшихся теней. Потом свет фар померк, и все бросились к авеню Сен-Николя. Из рейндж-роверов появились плечистые ребята в черных шлемах полицейской десантной бригады. На каждом из них была приталенная куртка, такие я впервые увидел на парковке у клиники. С дубинками в руках они набросились на толпу. 2 полицейских обрушили удары дубинок на спину и голову вольвовского дистрибьютора, свалив того с ног. 2 ночные бабочки, за которыми я следовал из бара «Риальто», вынырнули из толпы с юбочками, закатанными на бедра. Когда они рухнули на землю под ударами дубинок, раскинув ноги, я понял, что это мужчины. Я упал на колени, поранив ладони осколками стекла от разбившейся ампулы. Ребята в шлемах двинулись дальше, и дубинки бешено замолотили по лобовому стеклу фургона. Школьница укрылась за баранкой. Не обращая внимания на кровавую бучу, она настраивала приемник и стряхивала с блузки осколки стекла. Она отчасти слезала со своих губ серебристую помаду, и под ее лакированной поверхностью я увидел содранную до мяса кожицу, словно ее укусил слишком страстный любовник. «Наташа!» Пытаясь успокоить ее, я постучал в стекло со стороны пассажирского сиденья. На мое плечо легла чья-то рука. «Мистер Синклер, пора уходить». «Гальдер?» Я повернулся. Передо мной стоял темнокожий охранник. Он неожиданно возник из темноты, нарисовался в створе ближайшего проулка, но потому как он нервно переступал с ноги на ногу, и по его неподвижному взгляду я ощутил, что с момента моего появления на Рю Валентин он все время находился в 2 шагах от меня. На нем были черные брюки, теннисные туфли и свитер, словно он весь день провел в Порле-Галер среди собратьев яхтсменов. Руки его были пустые, он прыгнул в голову, когда футах в 10 от нас какого-то обескураженного араба, пытавшегося нащупать упавшие очки, свалили на землю удары дубинок. «Гальдер!» — я ухватился за его свитер. «Вы тоже с полицией? Что здесь происходит?» «Пойдемте, мистер Синклер, потом поговорим». Гальдер ухватил меня за локоть и повел на дорожку за строительным складом. Он скорчил гримасу при виде моих пораненных рук и указал на ребят в шлемах в конце Рю Валентин. Очистив улицу, они отступали к своим рейндж-роверам. Один из водителей, сидя на своем месте и открыв дверь машины, снимал происходящее миниатюрной камерой. Я решил, что эти люди — какое-то вспомогательное полицейское подразделение или волонтеры, приданные отделу по борьбе с проституцией. Они возвращаются. Лучше нам переждать здесь. Гальдер прижал меня к дверям и, закрыв мне рот рукой, заставил замолчать. «Не сейчас, мистер Синклер». Суперкамни. Улица самой темной ночи. Фары рейндж-роверов, снова включенные, освещали мощеную проезжую часть, на которой валялись туфли с тонкими каблучками, расшитые блестками кошельки, предметы нижней одежды и зажигалки. Алексей сохранил свои дорогие башмаки, но среди осколков пятидиновой ампулы можно было заметить белые осколки зубов. Командир отряда вел своих людей назад к машинам. Когда он стащил с себя шлем, я узнал Паскаля Цандера. Он тяжело дышал, засовывая свою дубинку за ремень. Его полное лицо в пылу и поту насилия казалось еще грубее. Его налитый кровью язык едва умещался во рту. Он прикрикнул на водителя с камерой, потом сплюнул на залитые кровью булыжники у своих ног. Рядом с ним я увидел еще троих знакомых. Доктор Ной Мюнстер, управляющий немецким инвестиционным банком, который жил неподалеку от нас. Профессор Уолтл, глава кардиологического отделения клиники. И американский архитектор Ричард Макстед, партнер Пенроуза по бриджу. Они стояли, прислонившись к рейндж-роверам, и перекидывались шутками, словно охотники, только что загнавшие медведей, взбудораженные погоней, которая впрыснула им в кровь в адреналин и породила чувство товарищества. Не прошло еще нескольких секунд, как они исчезли. Тяжелые машины дали задний ход, захлопали двери, фары выискали авеню Сен-Николя, и машины направились в Супер-Канны, где властвовала ночь. «Мистер Синклер, теперь можно идти». Слова вместе с воздухом прорывались из его легких, пованивая чесноком, пряностями и страхом. Он старался успокоиться, умерить биение пульса. То, что я не попытался спровоцировать охотников в шлемах, он воспринял с явным облегчением. «А как быть с девочкой?» Я показал на побитый фургон. «Не можем же мы ее здесь оставить?» Наташа на водительском сиденье молча покачивалась из стороны в сторону. Осколки стекла бриллиантами сверкали на ее блузке. Казалось, она даже не заметила насилия, бушевавшего вокруг, словно ничто в жизни не могло ее удивить. «Гальдер, мы должны отвезти ее в полицию». Гальдер устало взял меня за руку. «Ей лучше остаться здесь. За ней вернутся ее друзья». «Друзья? Гальдер, она же ребенок!» «Сегодня был трудный день, мистер Синклер. Я отведу вас в гараж». Когда мы ушли, на Рю Жорес завыли полицейские сирены, и первые из босых проституток бросились за своими туфлями. «Вы можете вести машину? Что-то вы неважно выглядите». Гальдер помог мне сесть в Ягуар. «Давайте я вызову такси, а машину вы можете забрать и завтра». «Я в порядке». Правое плечо у меня болезненно ныло, и я только сейчас понял, что получил удар дубинкой. Дубинки у них такие твердые. Они просто развлекались. Гальдер показал на кровь, которая капала на пассажирское сиденье. «Вы порезали руки. Когда вернетесь, покажитесь врачу. Например, собственной супруге». Я вытащил тряпку из бардачка. «Спасибо за помощь. Хорошо, что вы там оказались». Они хотели услышать, как трескаются черепа. «Кому-то нужно за вами приглядывать, мистер Синклер». Произнося эту мудрость, Гальдер кивал, обшаривая глазами машины в гараже. Его ноздри дрогнули, вдохнув запах выхлопных газов, но дышать он продолжал через рот. Судя по расширенным зрачкам, он был здорово испуган, и я понимал, что темная кожа подвергала его особой опасности. «Этот русский Алексей и молодой поляк, они вернутся за девочкой?» «Конечно. Она для них ценный товар». «Я видел, как ее повели на Рю Валентин», — произнес я, пытаясь объяснить свое присутствие там. «Я хотел купить ее, понимаете, на час. Я хотел отвезти ее в приют в Лабоке». «Понимаю». На лице Гальдера застыло подчеркнуто нейтральное выражение. Это был взгляд охранника, который повидал в своей жизни столько чужих спален, что уже ничему не удивлялся. «Вы за нее беспокоились?» «Они попросили 7000 франков. У кого с собой бывают такие деньги? И что должна сделать девочка, чтобы их заработать?» «Ничего особенного. Вполне достаточно и того, что ей 11. Ей повезло, что рейндж-роверы прибыли вовремя. Что это за люди?» «Все акции руководил Цандер?» «Да, это отряд особого назначения». «Добровольная полиция? Они озабочены общественной нравственностью?» «Не совсем так. Рассматривайте это как своего рода терапию». «А болезнь это Рю Валентин?» «Разумно. Вы были с ними?» «Нет. Скажем так, я проходил мимо». Гальдер вытащил ключи из моей окровавленной руки и вставил их в замок зажигания. Он перевел рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и завел двигатель, вытащив заслонку, чтобы дать высокие обороты. Перекрывая шум работающих в холостую карбюраторов, он прокричал: «Возвращайтесь в Эдем Олимпию! И пусть доктор Джейн посмотрит ваши руки!» «Фрэнк!» Я хотел поблагодарить его, но он уже выпрямился, недовольный тем, что не смог скрыть своего страха. «Я рад, что вы там оказались. Не знаю, как уж это получилось. Не волнуйтесь, мистер Синклер. Я следил за вами весь день». Гальдер уставился на меня своим равнодушным взглядом, но потом смягчился, и когда я дал задний ход, выезжая с парковки, хлопнул по крыше у меня над головой. «Завтра я заеду за вами. Хочу вам кое-что показать». «Что именно?» «Эдем Олимпию. На самом деле вы ее еще не видели».